Это несколько больше, чем два или три замышленных тонкими фантастами, не правда ли? Да, мы знаем гигантов разума, которые сумели значительно превзойти КПД 4-6% от потенциальных возможностей нашего мозга, характеризующий среднестатистический уровень деятельности среднестатистического человека. Но почему бы нам не обратить внимание и на тех людей, которые подняли также и свой КПД мышечной деятельности, увеличив возможности до высот, способных восхищать? А разве не является вполне достижимым идеалом увеличения КПД и разума, и сердечно-сосудистой системы, причем при тесной и постоянной взаимоподдержке этих систем? Причем я имею в виду не те рекордные достижения, которые осуществляются в большом спорте и приводят их носители, как правило, в последующем к краху, катастрофе, к инвалидности в связи с непомерной в начале эксплуатации всех 600 сердец сразу, а потом полным отключением их от какой бы то ни было нагрузки. Нет, я имею в виду тех людей, которые оказались способны выйти на действительно оптимальный уровень заложенных в них жизнеспособностей и поддерживать этот уровень в течение десятилетия за десятилетием. Вот это уж точно не фантастика. Примеров у меня достаточно, но чтобы не загромождать вашу память, читатель, я приведу самый из них, на мой взгляд, впечатляющий. Житель города Николаева Георгий Всеволодович Чайковский в 1988 году закончил свой марафонский пробег с временем 3 часа. Результат, казалось бы, не самый высокий, но дело в том, что Георгию Всеволодовичу исполнилось в тот год 75 лет. При росте 173 сантиметра, его вес 57 килограмм, пульс 37-40 ударов в минуту, а давление 110 на 70 миллиметров. Этот человек практически никогда ничем не болеет. Его тренировочный режим за последние 50 лет достаточно активен, не каждому молодому под силу, но не изнурителен. Очевидно, этот режим и является оптимальным для поддержания высокого уровня здоровья и работоспособности. Вот результаты, демонстрирующие стабильность его уровня здоровья. 50 лет время на марафонской дистанции 2 часа 47 минут. 55 лет 2 часа 40 минут. 60 лет 2 часа 46 минут. 65 лет 2 часа 45 минут. 70 лет – 2 часа 55 минут, 75 лет – 3 часа. За такое же время Георгий Всеволодович планирует пробежать марафон и в 80 лет, и пробежит. По оценкам специалистов, основанным на большом статистическом материале, регулярное движение значительно повышает жизнеспособность организма, то есть запас прочности его основных систем и резервные адаптационные возможности. Вычислено, что снижение вниз к норме безмерно поднятого артериального давления на 12 мм ртутного столба в среднем продлевает жизнь на 1 год. Таким образом, нормальное функционирование всех систем организма, связанное с движением, есть реальный способ для омоложения нашего реального биологического состояния. И, следовательно, продление нашей жизни. Если исходить, как предлагает кандидат технических наук Аркадий Шахнаровский, из конечного результата, то есть из продолжительности жизни, то оказывается, что регулярные занятия, ведущие к повышению физической выносливости, плюс разумное ограничение питания, ведущие к уменьшению массы тела, заметно продлевают жизнь. Согласно приведенным статистическим данным, значительное увеличение жизни тех, кто начал заниматься оздоровительным движением даже после 60 лет, составило большую прибавку от 11 до 18 лет. Да еще надо прибавить к этому значительно более интересную жизнь, чем она была без доброго состояния здоровья. При этом подчеркиваю снова и снова, наше здоровье не стоит на одном только кике, оно есть явление комплексное, слагающиеся из совокупности взаимозависящих, взаимодействующих факторов. Оно есть результат системы. Именно поэтому движение является категорией, находящейся на пересечении множества координат, каждая из которых по-новому определяет его и каждую из которых дополнительно определяет оно.